Тебе не понять, тифлинг. Наши клятвы нерушимы, а находить обходные пути – это не наше призвание, не ваше, зато наше. Любопытство и желание узнать, что это за место, явно не чужды нам обоим. Вот только удовлетворить любопытство могу лишь я, причем никаких клятв в этом случае никто не нарушит. Так, увидев подтверждающий кивок, я продолжил. Мне только и нужно, что инструментарий для обхода существующей системы защиты. Уж кому-кому, а тебе наверняка известны все обходные пути. Итак, я жду. Все. Долгое издевательство над собственным языком дало свои плоды. Триггер был полностью заболтан, сагитированный однозначно склонился не к частичному, а к полному исполнению данной некогда клятвы. Ну а я, получивший нужные амулеты и технические девайсы для преодоления заботливо выстроенной подчиненными Зантила защиты, направился к Лаире. Обещания, их по-любому надо выполнять. Отдых порой нам только снится. Вот и сейчас, после еще получаса, проведенного с драконидой, я ничуть не чувствовал себя отдохнувшим, скорее, даже наоборот. Пришлось изобразить из себя веселого и непринужденного собеседника, показать девушке парочку приемов обращения со стимкомпом, а заодно и просто поговорить о разных приятных мелочах. Только после этого мне удалось удалиться, пообещав, правда, хорошо отдохнуть перед намечающимся рейдом. Ну а во время рейда, беречь свою тушку от неприятностей и в случае чего непременно воспользоваться предоставленным телепортом. Заботиться. Приятное все же чувство, когда о тебе беспокоится та, которая находится куда как в более уязвимом положении. Блин, ну и завертелось все. Не могу я относиться к этой взбалмошной дракониде просто как к программе. Поневоле начинаешь не только теоретически допускать, но и практически принимать то, о чем говорил мне Славка в последнем разговоре. В Скарлаге неписи уже не просто неписи, а нечто иное, ставшее пусть частично, но живым. Живым, то есть способным чувствовать, реагировать помимо изначально заложенных программами. А потом, все потом. Время на философские размышления я еще найду. А вот дверь взламывать надобно сейчас, в долгий ящик сей процесс не откладывая. Вот и оказался я на минус втором уровне, то есть в подвале замка драконидов, аккурат перед нужной мне дверью. Стал и прикинул, как именно мне за нее браться. Одно хорошо, место тут весьма безлюдное, мало кто здесь ходит. Разве что редкий патруль проскользнет или же кому-то понадобится малозначимый хлам, который и выбросить жалко, и хранить в нормальных, относительно обустроенных секторах подземных уровней жирно будет. Самое то место, на мой взгляд, где нужно прятать вещи, редко требующиеся, но важные для тебя. Предварительно, конечно, оборудовав подобающую систему безопасности. Ну так она и оборудована, щоб ей пусто было. Начнем, однако. Для начала самое простое – открыть замок. Никакого звона отмычек, никаких силовых методов вроде ломика и чьей-то матери. Для подобных дел больше всего подойдет выданный триггером предмет, произведение неизвестного умельца, предназначенное для отпирания любого замка. Девайс представлял собой тонкий стальной штырь с множеством маленьких отверстий и полой внутри. Засунуть его внутрь, после чего нажать кнопку и ждать. Чего? Момента, когда из специального резервуара пойдет нагнетаться вязкая масса, формирующаяся под параметры замочной скважины. Спустя полминуты она затвердевала и можно было спокойно и без проблем открыть дверь. Ну а для того, чтобы не осталось следов взлома, следовало нажать другую кнопку. Тогда начинал подаваться другой состав, растворяющий первый. Причем бесследно. Готово. Тихий, почти неслышный щелчок открывшегося замка засвидетельствовал, что первый, начальный и самый легкий этап моей работы завершен. Теоретически можно было заходить, но вот на практике делать этого не стоило. Старый драконит не зря предупреждал о сторожевых заклятиях, а также о присутствующих внутри искусственных стражах. Вот зайду туда без страховки и сразу вызову их реакцию. Прости-прощай тогда скрытый визит, придется уносить ноги не только без результатов, но еще и всполошив тех, кто должен оставаться в полном спокойствии. Из сумки появился амулет сферы пустоты, мешающий разглядеть его носителя всем нематериальным или неживым созданием. Он и оказался у меня на шее. Одна проблема, действует амулет ограниченное время, долго в нем не походишь. Впрочем, я искренне надеюсь, что отведенных минут мне хватит, и даже с избытком. Открыл дверь, не забыв вынуть из нее ключ-универсал, после чего зашел внутрь, прикрыв дверь за собой. «Мама дорогая, вот это размах! Паукообразный голем на потолке, четырехрукий мечник в центре небольшой комнаты, а заодно и несколько активных заклятий, ставших видимыми благодаря амулету. Теперь надо не потревожить големов громкими звуками, а заклятия. Хм. Просто не нужно их активировать, задевать сигнальные энергетические нити, раскиданные по комнате, этого будет достаточно». Более волновал другой вопрос, а именно, куда идти? В этом помещении нет ровным счетом ничего интересного, за исключением хороших защитных систем. Зато есть парочка дверей, которые непременно надобно проверить. Одна видна была всем и каждому, а вот насчет второй пришлось повозиться. Ну да все равно нашел, слава местным богам. Будем проверять обе, надеясь на то, что ключ-универсал не исчерпает свои резервы. Ведь если подобное случится, то его можно просто выбросить на помойку. Ага, именно так. Его создатель коварно позаботился о том, чтобы никто не сумел получить подобную роскошь на длительный срок. Хочешь пользоваться? Плати. Плати снова и снова, истощая свой кошелек и наполняя его закрома. Вскрыл первую дверь. Пустышка. Внутри действительно лишь старый хлам, среди которого если что полезное и есть, так это метатели устаревших моделей и некоторое количество снарядов к ним. Разных, однако. Так, мне, пожалуйста, с десяток цветочков разрывающихся в ране, случайно завалявшихся ядовитых, ну и обычных, зато с повышенной пробивной способностью. Пусть и есть свой запас, но эти-то совсем бесплатные. Халява, сэр. Этими простыми словами уже все сказано, дополнений не требуется. Ну а проверять комплектность этого дела вряд ли будут. Судя по запущенности сего места, его вообще редко когда посещают. Все. Да, пожалуй. Находящиеся тут метатели и тяжелые, и с низким темпом стрельбы, и точность у них заметно хромает, на обе ноги сразу. Я уже не говорю о том, что их того и гляди в починку отдать придется. Нет, нифиг нафиг. Закрываю двери и иду ко второй и последней, надеясь на лучшие. Вот, это уже что-то. На сей раз моим глазам открылся не чулан с хламом, а лестница, ведущая куда-то вверх. Закрыл двери и, удостоверившись в отсутствии сторожевых заклятий, снял с себя амулет. Время его работы заметно уменьшилось, но все еще оставалось вполне пристойным для возвращения обратно даже черепашьими темпами. Пошел вверх по лестнице, не забывая тщательно осматривать стены в поисках возможных проходов. А нет, все тут без тайн, без загадок, обычный путь, ведущий, правда, неведомо куда. По крайней мере, на моей карте этого пути просто не было. А карта хорошая, не могла у Каптина Армуса храниться откровенно плохая ее версия. Значит, что? Тайный ход, проложенный относительно недавно. Или же, напротив, очень давно. Прибыли. Аккурат к концу лестницы, ведущей на небольшую площадку, выход с которой оказался единственным. Снова дверь, самая обычная дверь, хотя и стальная, с хорошим замком. Можно было бы ее и вскрыть, но... Голоса. Из-за двери доносились голоса, один из которых показался мне пусть смутно, но все же знакомым. Таир. Нет, не он, скорее, более молодая его копия. И верно, Зантил. В этом я окончательно убедился, прильнув глазом к замочной скважине и увидев наследника главы клана в обществе еще трех драконидов. Они явно обсуждали что-то важное, вольготно расположившись в креслах вокруг уставленного выпивкой и закусками стола. Эх, да чего же обидно, что через замочную скважину нельзя одновременно подслушивать и подсматривать. А ведь мог бы, достигни 20 уровня и установи имплант зонтик беса. Сейчас же, придется обходиться обычными методами. Слух для меня в данный момент важнее. Так что ухо к замочной скважине. Замереть и внимательно слушать. Вдруг что интересное проскользнет. Первые слова были ни о чем. Так, один из собеседников высказывал свое не самое лестное мнение о качестве отведанного им вина и рекомендовал Зантилу как следует выпороть проштрафившегося повара, на что тот лишь лениво отмахнулся. Вроде того, что одного разгильдяя сменит другой, а пороть таких хоть и следует, но не стоит поднимать лишний шум. К тому же и вино не испорченное, а всего лишь не самого изысканного качества, что и пережить можно. Я успел было подумать, что мне не повезло попасть на самую обычную пьянку наследника с приятелями, как вдруг беседа вильнула совсем в другую сторону. «Зантил, так что вообще творится сегодня у нас в замке?» Прозвучал вопрос неизвестного мне драконида. Суета, беготня, твой отец собирает лучших штурмовиков. Мы же ни с кем сейчас не воюем, серьезных конфликтов с другими кланами тоже нет. А поднимать такой шум из-за каких-то там документов, это просто несерьезно. Гильдии равновесия нет нужды уничтожать кланы, им достаточно благожелательного к ней отношения и отказа от излишне авантюрных планов. Внимательнее надо быть, Юзелу. Меньше по борделям ходи и больше следи за последними новостями. Наш владыка, Таир Шернект, придает совсем иное значение этим документам. Оно отлично от того, которое выбрал для себя уже наш покровитель, Зантил. Если рейд окажется удачным, мы будем в проигрыше, не так ли, Райлек? Не слишком. Кому надо, те знают, что наследник пока еще не властен над происходящим в клане. Но все это может и перемениться. Вот тогда, твою же в перехлест через перила и двуручный меч гардой вперед утрамбовать. Да это классическое собрание заговорщиков. Осталось только понять, что именно за заговор и в какой стадии воплощения находится. Ну а что до доказательств, то их есть у меня. Steam.com, он ком не только по названию, и функция записи звука в нем также присутствует. Не бог весть какая, да и возможную продолжительность записи не сравнить с нормальными цифровыми диктофонами внешнего мира. Но мне для нынешней цели хватит, уж можете быть уверенными. Слышимость будет плохая, но специалисты с помощью заклятий способны усилить самые слабые звуки. Долгий процесс, муторный, но вполне себе реальный. Меж тем в вялую перепалку своих сообщников вступил тот, кто и был мне интересен. Зантил, я слышу вас двоих, но не услышал пока ни единого слова от тебя, Ниток. Почему ты молчишь? Ты, всегда дающий мне дельные советы. Я не молчу, мой друг и будущий владыка, я всего лишь внимательно слушаю перед тем, как начать говорить, раздался голос, в котором ощущались действительно властные нотки и полнейшая независимость, несмотря на формально подчиненное положение. Похоже, это не формальный глава, но серый кардинал фигура не публичная, но ключевая. Юзелу и Райлек говорили о многом, но это многое не стало существенным. Как так? Да, только так. Ваши друзья, Зантил, слишком большое значение придают действиям вашего отца и его желанию окоротить гильдию. А ведь нам, присутствующим тут, нет особого дела до того, чем закончится эта возня. Недолгое молчание, стук поставленного на стол бокала и возмущенный голос Юзела. Но ведь наши связи с кланами Шергард и другими, мы не можем просто стоять и смотреть. Именно стоять и именно смотреть. Зантил Шернект, послушайте меня внимательно. Да. У вас есть договоренности с некоторыми кланами. У вас приятельские отношения с гильдией равновесия. У вас, наконец, имеется нейтральное отношение многих, почти всех игроков Лойна. Это без преувеличений достойная база для дальнейших действий. Устроит ваш отец черный день гильдии с поддерживающим ее кланом или нет, лично вам ничего не грозит. Вы в любой ситуации или остаетесь при своих интересах, или приобретаете дополнительные возможности. Разве плохо? Это хорошо, но что, если невозможно? Знающие о вашем участии сидят слишком высоко, Таиру Шернект до них не добраться. Остальные, рангом помельче, знают только посредников, пешек, которыми легко пожертвовать. Забудьте, повелитель, выбросьте недостойные внимания мелочи из головы. Сконцентрируйтесь на другой проблеме, единственной проблеме, которая способна встать между вами и полной властью. Ай да не так. Ай да сукин сын, политик с большой буквы, манипулятор, играющий в своих интересах множеством фигур. Высший же пилотаж в том, что этот наследничек искренне считает себя игроком. На самом же деле он фигура, пускай и значимая для игрока, но любой фигурой жертвуют, а в лучшем случае сметают с доски по окончании партии. А игрок идет пить чай, развлекаться с девочками, после чего вновь расставляет марионеток на игровом поле, рассчитывая сразиться с новым соперником или продолжить выяснять отношения со старым. Девчонка пустое место. Сейчас она уже никуда не денется, отец выдаст ее замуж и спихнет с глаз долой не позднее, чем через месяц. Вы слишком радужно мыслите, повелитель. Ложная почтительность в голосе Нитока была чуток приправлена искренним ехидством. Ваша сестра, истинная дочь и основателя рода, и своего жестокого, но волевого деда. Она просто зарежет очередного своего жениха и опять уйдет в побег. И теперь будет куда осторожнее. Не стоит рисковать, надеясь на то, что нам снова станут известны ее планы. Да и в прошлый раз все сорвалось. Не из-за нас, из-за глупой случайности. Но от этого поводов для радости не прибавилось. Ты утомил меня, зевнул Зантил, явно не придававший разговору особого значения. Это бешеное меня раздражает, способно причинять массу мелких проблем, но серьезной угрозой ее не назвать. Отец никогда не позволит ей того, чего она хочет. Наследник я и таковым останусь. Впрочем, я подумаю, как лучше от нее избавиться. Например, спрятать в тайных берлогах нашего города или просто убить, с гарантией, несколько раз подряд, чтобы один из них не закончился воскрешением. Боги тоже не вечно благословляют душу на новое перерождение. Отец же решит, что эта пигалица вновь убежала, так что будет искать в дальних краях. Я обдумаю это, повелитель, обдумай. А теперь мне пора. Ниток, ты меня сопровождаешь. Юзил, свяжись с нашими друзьями и осторожно намекни им, что стоит быть осторожными. Ну а ты, Райлек, приведи тут все в порядок. Некоторые вещи не стоит оставлять на виду даже в столь тайной, укрытой от посторонних взоров комнате. Все, этого уже более чем достаточно. Я отключил запись звука в своем стимкомпе и удовлетворенно усмехнулся. Спалился ты, Зантил, по самое не балуйся. Вами получено все необходимое для выполнения задания «Свобода принцессы». Вы получаете часть полагающегося за выполнение задания опыта. Для получения оставшихся очков опыта, а также вариативной части награды достаточно показать ей найденные вами доказательства. Тогда вопрос о ее замужестве будет в худшем случае отложен на неопределенный, но длительный срок. Однако вы можете распорядиться доказательствами и по-другому. Выбор в ваших руках. Уровень 20. Yes, я это сделал. Теперь получу доступ не абы к чему, а к действительно интересным заклятиям и имплантам. Непременно всем этим богатством воспользуюсь, вот только, как эта компания заговорщиков будет покидать тайную комнату. Если тем же путем, которым оказался тут я, то наступит большой и полный амбит многим моим планам, а мне нафиг не надо такого счастья. Ноги в руки, и осторожненько так спускаемся немного вниз, чтобы не оказаться застигнутыми, и прислушиваемся, не поленимся, лень совсем вредной будет здесь и сейчас. Уф-эф. Уходит другим ходом, точнее говоря, уже ушли, но одного из своей шати братья оставили, Рейлига, бедолагу, который явно не обрадовался порученной работе, но все же вынужден был ее выполнять. Заодно и мне дал повод очень серьезно задуматься на тему, а не внести ли в свой план еще один элемент. Импровизация, она порой весьма привлекает, особенно та, что не исключительно понтов ради, а пользы дела для. Глава 26. Решение о том, что надо бы продолжить процесс получения полезной информации, возникло спонтанно, но вместе с тем не было глупым. Что у меня имелось? Запись разговора, и не более того. Хотелось бы подкрепить уже имеющиеся сведения чем-то более серьезным. А это что-то может храниться или в находящейся за дверью комнате, или у того, кто в ней находится и в скором времени ее покинет. Дверь. Вскрыть я ее сумею, но все будет зависеть от того, есть ли с другой стороны нечто вроде задвижки. Если да, и она задействована, то придется уходить несолоно хлебавши, потому как поднимать вселенский шум нет ни малейшего резона. А вот если засова нет, высокий уровень Урейлига, спора нет. Мой нынешний 20-й против него слабо играет, и в прямом бою я бы даже не рыпался. Вот только есть одно но. Игровой механикой Скарлайга предусмотрены и удары сзади, и удары по неожидающему того противнику. Да и вероятность крита в таких ситуациях возрастает на порядок. Опасная затея. Ничуть не сомневаюсь. Стоит ли так рисковать? Ради возможного преимущества, да. Все равно жаловаться на меня не побегут, даже при условии окончательной гибели этого индивида. Не то положение, особенно учитывая имеющуюся запись, которую я могу предъявить в любой момент всем заинтересованным сторонам. Вновь раздался еле слышный щелчок открывающегося замка, после чего я аккуратно толкнул дверь, проверяя, можно ли ее вообще открыть. Можно. Никаких дополнительных засовов, задвижек и прочих устройств здесь нет. А значит, доспех духа уже скастован, шоковая петля готова к активации, защитный имплант тоже действует. Ну а основной силой моего первого удара должны стать два шершня только что приобретенных и бесшумных четырехзарядных метателя. Стрелки, которые я в них загрузил, тоже непростые. В каждом метателе сейчас тихо дремлют парализующие, отравляющая, разрывной цветок и простая, но с усиленной пробивной способностью. 8 кусачих малюток по-любому должны доставить серьезные неприятности врагу, ну а шоковая петля – подстраховать. Последние секунды ожидания, всего лишь для того, чтобы Райлек отвернулся от двери, за которой я скрываюсь, а ко всему к этому еще и был бы чем-то занят. Уверен, что с этим не должно быть проблем. И точно, проблем не будет. Вот драконит взял что-то со стола и сделал пару шагов к секретеру черного дерева. Стал открывать один из ящиков, замок которого явно заело время. Бесшумно открылась дверь, за что спасибо хорошо смазанным петлям, и я проскользнул в комнату и даже сделал 3 шага вперед, оставшись незамеченным. Дальше. Нет, уже достаточно. Идеальная мишень для стрельбы, о заклятии и говорить нечего. Пли. Стреляю с 2 рук, но не залпом, а одиночными, пусть и в максимальном темпе. И одновременно срывается шоковая петля. Попал. Крит. Еще крит. А петля не просто сносит стандартное число хитов, но и выполняет то, за что и получила наименование, шокирует цель. Райлек подергивается, словно сунул пальцы в розетку. Все, парень, ты уже без пары секунд труп, даже если сам еще не до конца в это веришь. Шершни пусты, но врывается 2-я петля, исправно убавляющая и так сильно просевшие хиты Рейлига. А дальше, стены толстые, эти уже успели далеко уйти. Оказавшаяся в руках кувалда с лязганьем выплевывает один за другим все 8 снарядов, окончательно ставящих точку на препятствии между мной и полезными штуками в этой комнате. Ну а Райлек, теперь он или в нигде, или же ожидает перерождения, которое у обитателей Скарлайга происходит в сроки от суток до недели. Не спеша перезаряжаю метатели, а заодно и осматриваюсь. Хорошая комнатка, богато обставленная, достойная наследника клана, и открытый секретер, в котором видны как бумаги, так и некие материальные ценности. Это я удачно зашел. Вы получили достижение «Коварный удар», напомнил о получении нового достижения «Стимкомп». Теперь наносимые со спины удары становятся на 5 сильнее. Настолько же повышается вероятность критического удара в данных условиях. И еще уровень. Блин, вот у меня странная прокачка идет, слов нет. Убиваю довольно редко, но каждый убитый или важная персона или превосходит меня на солидное количество уровней. Другие простых монстриков по подземельям или руинам гоняют, набивают их весьма немалое количество, а я совсем в сторону от обычных путей отошел. Интересно, это хорошо или плохо? А, к бесу подобные размышления, ведь лично меня пока все устраивает. Лучше в местных закромах покопаюсь, ведь метатели уже перезаряжены и вновь готовы к бою. Убрав кувалду обратно, я решительно двинулся к секретеру, по пути прикоснувшись к телу Рейлига, надеясь на хороший трофей. Увы и ах, драконит ничем таким не порадовал, пришлось ограничиться лишь кристаллами, которых, впрочем, оказалось прилично. Ну а что, 3 рубина и 10 изумрудов с аметистовой мелочью на дороге не валяются. Напротив, я бы сильно удивился, не окажись у ни самого последнего представителя клана неплохой суммы на карманные расходы. Но теперь секретер. Выгребаю все найденные там бумаги, не утруждая пока себя их пристальным изучением. Одно ясно, это не мусор, тут и какие-то письма, и нечто, напоминающее финансовые отчеты, и прочее небесполезное творчество. Оружие. Скорее всего, парадное, поскольку рукояти обоих кинжалов украшены россыпью драгоценных камней, ножны тоже это не миновало. Хаем, а лезвие у каждого даже не из стали, а из мифрилового сплава, что автоматически вызывает желание прикарманить сию прелесть в собственные загребущие лапы, а вовсе не продать первому же торговцу. Церемониальный кинжал из мифрилового сплава, урон 22, 26, прочность 110, 110. И вот эта прелесть у меня в двойном количестве. Уже не зря рисковал. Ищу дальше и сразу же сметаю к себе в сумку набор капсул для инъектора, восстанавливающих жизнь, энергию, а еще не слабое количество универсальных антидотов. Крайне нужная вещь, поскольку лечит от большинства отравлений, не справляясь лишь с самыми ядреными или очень узкоспециализированными ядами мастеров-алхимиков. Книги, причем 10-3 томов, среди которых не было беллетристики или талмудов по истории и историческим личностям. Нет, только практические, потому ценные. Фолианты по травоведению, посвященные магической теории и разработке заклятий. Присутствовали также обучающие трактаты для хунганов и говорящих с духами. Прелесть, да и только. Жаль, правда, что для техномагического меня ничего полезного, ну да это мелочи. В любом случае эту мини-библиотеку я продавать не собираюсь, по крайней мере, пока. Сначала надо внимательно изучить местное творчество. Наверняка удастся узнать много полезного, пускай и о тех областях знания, которые моим классом не предусмотрены. Ну да знание умений вероятных противников, уже большой плюс. Вот теперь точно все. Обчищать комнату дальше смысла нет. Ну не тащить же мне вилки, кубки, тарелки со стола. Это как-то слишком мелко, самоуважение не подпишет, блин. Была бы чисто игра, тогда да, легко. Вот только Скарлайк для меня сейчас уже нечто большее. Это в настоящий момент мир, в котором весь я, а не часть меня. Так что хватит, руки в ноги, и пора отсюда сваливать. Перед тем, как покинуть комнату и запереть за собой дверь, я навел относительный порядок. Потребовалось убрать опрокинутое кресло, упавшую со стола посуду, запереть секретер. В общем, создать ощущение того, что отсюда просто ушли. А уж пропажа вещей. Пусть Нарылига повесит на некоторое время. А там, как говорится, либо эмир помрет, либо ишак окочурится. Обратный путь не занял много времени. Заряда в амулете хватило с избытком на то, чтобы пройти мимо големов и сторожевых заклятий. Ну а дальше мой путь лежал непосредственно к Лаире. Правда, требовалось еще и Тригора захватить по дороге, без него никак не получится принять окончательное решение. Эх, жизнь ты моя заковыристая. Вот люблю находить в себе сложные загадки и разрешать их с максимальным напряжением душевных и физических сил. В покоях Лаиры я оказался минут через 40. Сначала мне потребовалось потратить время на то, чтобы разыскать Каптина Армуса, уже покинувшего к тому времени свое рабочее место, оставив его на временное попечение помощника. Ну да ничего, узнать адрес было легко, а там и наведаться, оторвать от ужина и попросить через некоторое время нанести визит нашей общей знакомой. Тот было заикнулся о том, что можно прямо сейчас двинуться. Пришлось его отговаривать, упирая на то, что двое нас, идущих к дочери главы клана, могут вызвать еще большие подозрения, нежели мы, но идущие по отдельности. А излишне баламутить и так не кристально чистую ситуацию лично я не видел ни малейшего смысла. В общем, договорились. Так и вышло, что в настоящий момент я сидел в кресле с бокалом прохладительного и ждал двух событий. Прихода сюда Тригора и момента, пока Драконида закончит переодеваться. Девушки. Видимо, принцесса хотела в очередной раз поразить каким-то из своих нарядов. Ничего, пусть развлечется. К тому же и мое чувство прекрасного абсолютно не возражало против того, чтобы посмотреть на прекрасную даму в элегантном или же просто сексапильном наряде. А пока. Пока самое время разобраться с накопившимися единицами характеристик и умений. Чую, что они могут понадобиться в самом скором времени. 24 единицы характеристик. Это я душевно их накопил. Пришла пора тратить, только чтобы с умом. Для техномага важно что? Импланты. А для их изучения требуется высокий уровень интеллекта. Поэтому смотрим на ветвь развития и, не дрогнув, повышаем показатель с 18 до 25. Как раз достаточно для того, чтобы изучить очередную группу схем, сильно меня привлекающих. Идем дальше. Как ни крути, как ни виляй, а хиты повышать надо. Я же качаю не мага-стихийника, а техномага, которому частенько придется крутиться и в ближнем бою. Блин, да именно это чаще всего со мной и происходит. Я же одиночка, работаю не в группе, а сам по себе. Ну некому меня прикрывать, и все тут. Сам выбрал себе такой путь, поэтому не стоит жмотиться. 9 единиц к выносливости. И это я еще легко отделался по причине того, что надетые кольца повышают толщину моей тушки. Восприятие и ловкость пока оставляем. Последняя для меня и так не шибко важна, а стрелковый навык. Пардон, но я скользящий или просто так погулять вышел. Пока хватает навыков из реального мира, компенсирующих непрокачанность этих двух характеристик. А вот волю поднять требуется по-любому. Чем больше имплантов в активном состоянии, тем сильнее пожирается энергия. Переходим к самому вкусному, умениям. 2 единицы в зонтик беса, тут даже гадать нечего. Сам имплант у меня уже есть, от щедрот Тригора, подвигнутого на это одной милой, но порой очень грозной девушкой. Почему 2? Да все просто. Ведь первый уровень позволяет использовать имплант лишь как защиту от ментального воздействия, а вот переход на второй уровень добавляет возможность острого слуха. В итоге, 20 в защите от менталистов и острый слух, так порой необходимый для многих жизненных ситуаций. Правда, первичная активация потребует 70 единиц энергии и по 22 каждую минуту. Но все равно замечательно, о таком приобретении я точно жалеть не стану. Не помешает и когти демона улучшить. Что это даст? Длина их увеличивается вдвое, но это будет не материальная часть, а энергетическая. Иными словами, теперь это будет по длине сравнимо с кинжалами, если переводить мои возможности в ближнем бою на иной уровень. И затраты энергии скромные, 25 единиц активация и 8 единиц в минуту. Плюс увеличение урона поднялось с 30 до 35. Мало, но все равно в тему, учитывая, что апгрейд в основе своей был нацелен на другое. Остается лишь установить, а к когтям приобрести материалы для улучшения и опять же внести дополнение в уже установленную базу. Опять расходы. Ну да разберемся, не впервой, однако. И еще один имплант, после чего перейду к ветке Повелителя Духа. Но этот возьму обязательно и без вариантов. Скороход, вот его название. Имплантируется в ноги, что и логично. На первом уровне помогает бегать со скоростью примерно на треть быстрее обычной. Самое то при моей веселой жизни. Сгодится и на случай, если надо кого-то догнать, и при необходимости быстро убежать от более сильного противника. Правда, не в активированном состоянии толку от него ноль, а расходы энергии следующие. 60 единиц активация и 30 единиц в минуту. Жирновато, но все равно приемлемо. Ты чего тут медитируешь? Отвлекла меня от важного занятия Лаира. Лучше посмотри, как на мне наряд сидит. Как и следовало ожидать, то есть великолепно и сногсшибательно, улыбнулся я, не кривя душой. Но для выхода в свет среди своей расы я бы не рекомендовал. Слишком смело для вашего ортодоксального воззрения на женскую моду. А вот в том же Карахе, да к тому же среди тенерожденных, на ура пойдет. Это я тебе со всей ответственностью заявляю. Заявляет он, а сам никак не желает отвечать, что такое узнать удалось. Важное, и все, больше ни слова. Не лукавь. Я еще сказал, что одна часть твоих проблем разрешится, а с другой придется повозиться, причем очень серьезно. А рассказывать прямо сейчас не хочу лишь по одной причине. Повторять второй раз для триггера нет ни малейшего желания. Я же тебе не птица-попугай, чтобы одно и то же толдычить без крайней на то необходимости. Все поняла. Буду ждать. А все же чем ты сейчас занят? Упорядочиванием своих магических умений. Осмысливаю полученный опыт, стараюсь научиться новым заклинаниям. Дело, как ты понимаешь, важное. О, тогда я тебя не отвлекаю. Но тут покручусь, посмотрю, как на тебя мой новый наряд действует. И украшения под выбранный стиль подберу. Вот уж это на здоровье. И сама она будет занята делом, и меня особо отвлекать не станет. А уж смотреть краем глаза за ухищрениями девчонки и время от времени отпускать одобрительные, но не особо осмысленные комментарии, это всегда пожалуйста. Кстати, наряд у нее и впрямь был, дай боги каждой светской львице, решившей поражать и охмурять всех в пределах досягаемости. Полупрозрачная, местами в сеточку, но в то же время спадающие почти до пола. Черно-красная гамма, явно нечто из модных каталогов Скарлайга. Я-то их не смотрю, но вот эта самая принцесса однозначно в курсе последних веяний. Так, отвлечемся от красот девичьего тела и вернемся к делу. Ветвь Повелителя Духа, чем ты меня можешь порадовать? Хаем, многим, однако. Прямо глаза разбегаются, придется веником и совком в кучку собирать и возвращать на законные места. Ага, вот и первое мне необходимое заклятие, круг копий. По сути, та же игла духа, но многократно дублированная. Круг хорош тем, что энергетические конструкты стреляют в круговую, по всем направлениям. Идеальное оружие против множества окруживших тебя противников, особенно против мелочи, которую иначе отогнать крайне сложно. Берем. Вы изучили заклинание круг копий. Число копий – 8, время активации 2-2 секунды, требуемая энергия 26, урон от каждого копья – 12-16. И еще одно умение. Всем хорошо, жаль только, период восстановления у него огромный – 2 часа. Так сказать, заклинание на крайний случай, когда ситуация становится совсем критической. Вы изучили заклинание разряд духа. Время активации – 1 секунда, использует всю имеющуюся энергию. Урон – число единиц энергии, умноженное на 2. Время перезарядки – 2 часа. Ну и напоследок стоит усовершенствовать доспех духа и шоковую петлю. Полезные заклятия, лишними точно не будут. Все. Пожалуй, потому как 3 оставшихся единицы стоит приберечь. Вдруг финансами разживусь, тогда не грех импланты улучшить. Заметив, что я расслабленно откинулся на спинку кресла, Лаира вновь пошла в атаку на мою многострадальную голову, заявив: «Все, попался. Теперь я с тебя не слезу, пока все не расскажешь». «Не слезешь, хм. Оно, конечно, предложение заманчивое, но вот-вот должен подойти триггер. Он чел, драконит старой формации, не поймет-с». Первые пару секунд Лаира не врубалась, но потом до нее дошел двойной смысл последней, произнесенной собственными устами фразы и соответствующего ответа. А когда дошел, я смог лицезреть интересную картину под названием «Смущение и мгновенное покраснение высшей аристократии драконидов в лице принцессы клана Шернект». Было немного забавно. Скажешь ты иногда, вот так вот, сходу. Ну так, развел я руками. И язык у меня нормально подвешен, да и твой наряд поневоле наводит на определенную тематику. На сей раз смущения не последовало. Напротив, посмотрели на меня эдак кокетливо и со слегка просматривающимся чисто девичьим интересом. «Ну, Лаира, если так, то у меня с твоей личностью еще одна проблема может скоро нарисоваться. К тому же, стук в дверь, а за стуком и голос, принадлежавший не абы кому, а именно триггеру. Значит, можно запускать, ибо этот никого нежелательного за спиной не скроет». И точно, появился он в единственном числе, но вид у него был слишком уж взбудораженный. Несколько больше, чем я мог от него ожидать. Наверняка для этого имелась веская причина, о которой узнаю чуть позже. Почему позже? Да просто если бы было нечто очень важное, он бы сходу про это сказал. А так, дело терпит. Вот все и собрались. Маленькой, тесной, но однозначно надежной компанией. Проследив за направлением взгляда драконида, я счел необходимым добавить: «Триггер, сейчас у тебя глаза из орбит на волю выскочат и полетят в заданном направлении. По-простому же говоря, хватит негодующе сверлить взглядом наряд прекрасной дамы. Тем паче, что его и сверлить не надо, он и так ничего такого не скрывает. Просто не может. В этом все дело. Хотя Лаиру Шернект не исправишь. Но ты давай, говори, что удалось выведать. Сейчас расскажу все. Но сначала, Лаира, заранее извиняюсь за не слишком приятные новости, которые вплетаются в хорошие. Если в двух словах, то тебе теперь вовсе не обязательно выходить за кого-то замуж, и вообще, ты избавлена от необходимости слушать кого-либо из клана и подчиняться их требованиям. Я и так не, верно, ты и так с ними не миндальничала, не изображала птичку в клетке. Зато теперь у тебя появляется полное право это делать, причем никто даже и возразить не сможет, хотя бы по той причине, что добровольно идти на убой разумная личность не пожелает. В общем, слушай. Прежде чем начать слушать, Лаира даже не села, а буквально обвалилась на диван. Я ее понимал, от такой новости у многих произойдет разрыв шаблона. Не ожидала она, что опасность может подстерегать именно тут, в клановой цитадели. Мало того, от тех, кого с полным правом можно было бы считать своими. А вот нате, получите, распишитесь. Я рассказывал во всех подробностях, начал с собственных догадок, потом перешел, специально для Лаиры, к нашему разговору с триггером, во время пересказа которого тот вежливо поскучал. Потом оживился, стоило мне перейти к описанию моего тайного рейда в секретную комнату наследника клана, заинтересовался моим описанием той самой троицы дружков Зантила. Троицы. Настоящую опасность представлял лишь один, назвавшийся Нитоком. Остальные так, привычный и стандартный. Ну а после рассказа мне оставалось предъявить сделанную запись. Слышимость была плохая, отдельные слова и вовсе не удавалось различить, но, как уже упоминалось, при помощи определенных воздействий все это могло быть доведено до ума. Железное доказательство, усмехнулся я после того, как дал триггеру и Лаире прослушать особо интересные фрагменты. После такого вряд ли останутся желающие бузить на тему того, что дочь главы клана предпочла скрыться из замка в частности и Лойна в целом до лучших времен. И почему я должна куда-то скрываться? Пылающая гневом девушка вылетела из кресла, словно подброшенная толчком мощной пружины. Это пусть мой братец убегает. Скотина. Да, он скотина, урод, редкостная мразь и еще сотни подобных эпитетов, согласился я с драконидой. Все верно сказано, вот только есть один махонький нюанс. Какой еще нюанс? Он наследник. А подобные разборки внутри правящих семей редкостью никогда не были. Дело ведь с точки зрения высокой политики вполне себе житейское. К тому же его дед, да и твой тоже, в борьбе за место главы клана прикончил, предварительно растоптав в пыль, своего брата. И воспринято это было вполне себе буднично. Ну, за исключением тех драконидов, которые попали под раздачу. Только крики проигравших слышать не принято. Горе побежденным. Именно так говорили в одной древней стране, где жило много мудрецов. И еще. Сядь наконец и попробуй взять себя в руки. Девушка присела на стол, по своему обыкновению. Правда, сидела так прямо, будто рапиру проглотила. Ну а мне оставалось вбить последние гвозди в ее идеалистические представления. Если даже твой отец и соизволит прислушаться к тем неиллюзорным угрозам, которые звучат на сделанной мною записи, то, как ты думаешь, что он предпримет? Выдаст замуж в кратчайшие сроки за первого попавшегося жениха благородного происхождения, желательно из дальних земель. Верно, Тригар. Именно так он и поступит. Логика большинства облеченных властью особая, но очень предсказуемая. В том их сила, но там же таятся и слабые места. В них нам и придется ударить. Потом. Но что сейчас? С нотками отчаяния в голосе произнесла Лаира. Оставаться в одном замке с Зантилом нельзя, идти со сделанной тобой записью к отцу тоже. И ты еще говорил, что часть моих проблем решена. Отказываться от своих слов не собираюсь. Но и сделанные тобой только что выводы верны. Тебе нельзя ни оставаться тут, ни обращаться за помощью к отцу. Надо просто бежать отсюда. А запись? Ее придется распространить среди членов клана с приставкой Нара, также Лим, то есть среди нетитулованных благородных и среди простых воинов. В этом случае у них заметно поубавится почтение к Зантилу, да и возможные приказы Таира насчет твоего поиска они, если и будут выполнять, то спустя рукава. Сейчас я Тригару запись скопирую, и он сразу же разошлет ее тем, кто этого заслуживает, то есть и возможным союзникам, и явным врагам, и просто влиятельным персонам. Девушка молчала, переваривая сообщенную ей новость, зато Тригар решил вставить свои 5 копеек. Я пока не буду говорить о твоем предложении. У меня другой вопрос. Что случилось такого, что Зантил мечется по замку, подобно разъяренной виверне? Таким я видел его лишь пару раз, когда какое-то событие угрожало его влиянию. Ах да, чуть было не запамятовал. Лаира, ты можешь порадоваться за своего брата, он получил серьезную головную боль. У него пропали какие-то документы из той самой комнаты. Ценность их явно не в убойном компромате, жаль, но он не настолько глуп, чтобы хранить уличающие его доказательства в замке, и все же из-за обычной измаранной чернилами бумаги он не стал бы так беситься, да и хранить ее под замком в секрете тоже. Ну и на закуску, ему однозначно не понравилось исчезновение Рейлига. А что с ним сталось? С ним случилась небольшая неприятность, прекрасная леди, он умер. Ну а воскреснет или нет, тут уже я ничего не скажу. Это класс обращаться надобно. Пусть кладбищенские кхалы обглодают его кости, а крылья сгниют и не увидят больше синевы небес, коротко и ясно высказалась драконида. Лас, сделай милость, не пускай его на очередное перерождение. Тригараш поперхнулся от такого искреннего выражения эмоций и долго откашливался. Ну а я тем временем начал набирать на стимкомпе сообщение, адресованное Сигурду из клана Мьельнир. Да-да, я планировал возвращение в Карах, желая пристроиться под крылышко этого воинственного клана. Странно. Вовсе нет, ведь с момента нашего разговора прошло мало времени, но случилось много событий. Я подрос в уровнях, обзавелся кое-какой репутацией, да и еще кое-что из весомого в загашнике имелось. К примеру, возможность организовать парочку интриг с далеко идущими и однозначно перспективными последствиями. Нет, нам однозначно будет о чем поговорить. К тому же про Аффомета, Урзала и Круг в целом забывать не стоит. Буду вытрясать из них полезные вещи, связи, да побольше, побольше. Шансы на это неплохие. Сама же Лаира. Конечно же, я непременно поинтересуюсь, согласна ли она на подобный вояж. Иначе как-то и не камильфо будет. Вот только, честно говоря, у нее других вариантов особо не просматривается. Разве что бежать в одиночку, в полную неизвестность, что всяко хуже и рискованнее. Но спросить, спрошу непременно, в ближайшие минуты, ищешь пути отхода, Невесело улыбнулся Триггер. «Понимаю. А у меня есть другие варианты. Сильно сомневаюсь. Нет, у меня-то их масса, но вот у Лайры как-то не просматриваются. Или ты чего стоящего предложишь?» «Не предложу. Только бежать не хочу. Меня тут вряд ли тронут. Формально я в своем праве. Как будто Зантилу есть до этого дела», насмешливо фыркнул я. «Если же вспомнить про загадочного Нитака, то твои перспективы становятся совсем кислыми. Я успел понять, что этот серый кардинал на порядок опаснее остальных реальных и теоретически возможных врагов в пределах этого замка. Нитак мне известен, и Лаире, и всем, кто находится в замке и клане. Он отвечает за безопасность клана, как я, за его имущество. И да, он опаснее многих, всегда стремится упрочить собственное положение. Если Нитак поддерживает Зантила, то это значит лишь одно, он хочет править его руками. Поэтому ты полностью прав в своем стремлении уходить вместе с Лаирой. Собирайтесь. Сначала мы идем ко мне, заберете все ценности, которые сможете унести. Они по праву принадлежат Лаире. И уходите, быстро. Телепорт у вас есть, и он сработает. Ведь все блокирующие магию перемещения чары развеиваются кровью правителей клана. Драконида, к моему облегчению, не стала растекаться по поверхности и, соскочив со стола, умчалась в соседнюю комнату. Оттуда уже через несколько секунд стали доноситься звуки падения на пол чего-то тяжелого, открывались дверцы, доносились сдавленные ругательства. Насколько я успел узнать характер девушки, она сейчас не только приводит себя в надлежащий вид, но еще и выгребает из личных запасов все то, что может понадобиться. Что ж, боги ей в помощь, а я за эти несколько минут проведу быстрые переговоры с Сигурдом. Глава 27. Вот он, Сигурд, в игре. Видимо, большой фанат Скарлайга, коли появляется тут с завидной частотой. Что ж, тем оно для меня и лучше. Салют, поклонник скандинавистики, это Макс тебя беспокоит. Минутка для разговора найдется. Макс, здорово, бродяга. Надеюсь, ты сейчас не в карахе. Пока нет, написал в ответ, после чего задал вопрос, хотя был почти уверен в последующем ответе. Сильно ищут. Еще как. Ледышки исходят кипятком, уж прости за каламбур. Мечтают тебя найти и примерно покарать раз этак много. На многое у них фантазии не хватает, но в меру скромных сил стараются. Забавно. А твой клан что? Веселится? Что ж еще? Этой бестолковой суетой ледяные убийцы выставляют себя на посмешище. Кстати, Хельги и Хель, твои знакомцы, собираются подавать заявки и вступать к нам. И лидеры клана обязательно ответят согласием. Обязательно их поздравлю. В самом скором времени. А вот вид поздравления будет зависеть от твоего ответа на мой вопрос. Догадываюсь, какой он будет. Наверняка этот юморист сейчас со смеху покатывался. Его право. Только это ничего не меняло, особенно мои планы. Мне сейчас надо отсидеться, причем желательно в карахе. Твой клан, если что, только в плюсе будет. Сам должен понимать, мне пургу гнать никакого резона нет. Только подробно ситуацию по сообщениям не распишешь. Личная встреча нужна, причем с гарантией, чтобы нас во время нее всякие малоцензурные господа не беспокоили. Можешь подобное устроить. Я в клане человек довольно новый, уровнем слабенький. Зато там знакомые по реалу. Сам понимаешь, это куда важнее. Понимаю. Значит, если уж мы эту сладкую парочку притянули, то тебя сам Харан велел привлекать. Когда в карахе окажешься? Спрашиваю за тем, что мне надо насчет твоей просьбы начальство клановое в известность поставить, а заодно узнать насчет времени. Через пару часов планирую быть в карахе. Ну а там уж все зависит от того, как твое клановое начальство освободится. Даже так, ты что, где-то в окрестностях? Подумав, я решил приоткрыть завесу над сложившейся ситуацией. Ну так, для пущего разжигания интереса не самого Сигурда, но тех, кто стоит выше по иерархической лестнице. Нет, сейчас я далеко, но телепорты штука полезная, сам понимаешь. Не совсем понимаю, но хочу присутствовать при разговоре. И я советовал бы тебе появиться не в золотой подкове, а в танцующем кхале или слезе русалки. Ваша зона влияния. Вот как хорошо иметь дело с догадливым человеком. И ничего-то ему объяснять не надо, сам до всего доходит. Давай, Макс, до встречи. Посидим, выпьем, поболтаем о делах твоих и моих, но непременно выгодных и интересных. Договорились. Как прибуду, сразу отпишусь. Ок. Замечательно. Теперь в Карахе можно будет ходить и оглядываться в меру разумного, а не в режиме остро протекающей паранойи. Об этом я и сообщил Лаире, которая только что вернулась из соседней комнаты, нагруженная ценными и не очень вещами. Да, солидное количество. Это не все, улыбнулась Драконида, сваливая вещи на стол. Сейчас вторую половину принесу. Куда? Но было уже поздно. Юркое создание упылило, явно намереваясь прихватить с собой все нравящееся, включая многочисленные наряды, особенно самые фривольные. Женщины, развел руками Тригор. Ничего, прогуляемся до кланового хранилища, и она сразу же передумает. Все же ее любовь к оружию и новинкам техники больше, чем к нарядам. Не совсем типично для девушки, но в нашей ситуации это и хорошо. Не будет переживаний из-за оставленных тряпок. Это точно. И вообще, шаги за дверью. Много. Тебе не кажется, Макс? И драконий тут же сам ответил на заданный вопрос. Нет, так и есть. Проклятие. Последнее относилось уже не к абстрактным шагам, а к требовательному стуку в двери и грозному, хотя и негромкому голосу. Именем клана, откройте. Глава и наследник желают беседовать со своей дочерью и сестрой. Ага, ща-щас. Прямо разбежался открывать и сдаваться на милость Зантила и его присных. Да и Таир что-то перестал вызывать хотя бы тень доверия, особенно учитывая его отношение к той, которую я взялся защищать. Поэтому я вытащил кристалл телепорта и, задумчиво глядя на него, сказал: «Кажется, в клановое хранилище мы не попадаем таки», — тихим голосом произнес, не желая, чтобы хоть слабые отголоски разговора достигли ушей тех, кто находился за дверью. «Обидно, но ничего не поделаешь, Лаира». «Неси сюда все оставшиеся ценности, Тригор. А тебе тут точно ловить нечего, с нами уходишь». Легкая паника промелькнула в глазах девушки, но она исправно вывалила на все тот же многострадальный стол оставшееся ценное имущество. И сразу же я перебросил ей кристалл телепорта. Ведь только она могла активировать его именно отсюда, игнорируя мешающую перемещением в пространстве магию. «Мне нужно минуты три, раньше или не получится, или забросит в неизвестное место. Будет тебе время», — жестко усмехнулся я, видя, что Тригор бросается к участку стены поблизости от двери и проделывает хитрые манипуляции, открывая нечто, очень похожее на панель управления защитными системами. Телепорт в город Карах, рядом с трактирами «Слеза русалки» или «Танцующий кхол». Ну а мы позабавимся. «Тригор, я сейчас». В дверь откровенно начали дубасить кулаками в латных перчатках, но по-серьезному еще не взялись, а значит, у нас имелись не только время, но и неплохие возможности. «Не шепчи, Макс», — начал скалиться во все зубы старый вояка. «Звукопоглотитель работает, я его первым делом включил. Ненадолго, но нам хватит. А вот и обзор. Небольшой рычажок переходит в нижнее положение, и сразу же отъезжают несколько панелей, открывая хороший обзор. Односторонний прозрачный материал, продукт напряженного труда алхимиков Тангаров. Он никогда не перестанет быть востребованным, тем паче пока есть любители наблюдать, не будучи при этом замеченными. А до хрена их здесь, но пока в двери колотится только парочка, к тому же без вспомогательных инструментов или заклятий. На грани видимости можно различить увешанного склянками алхимика, а вот и парочка магов, что способны использовать мощь стихий для вскрытия любого крепкого места. «Щель для обстрела есть?» — спросил у Тригора. Очень уж не хотелось уходить, не попрощавшись. А так хоть немного, да подпорчу им настроение. Да и ты не откажешься, надеюсь. Тем паче, что ничто тут не держит. Все есть. Покой главы клана и его родственников оборудованы системами защиты. И активной тоже. Вот. Дотронуться до пульта, сосредоточиться. Ага. Спасибо вам, дорогие разрабы, сделавшие возможным для игроков быстро включаться в управление местными достижениями магии и техники. Теперь я знал, как работает этот хитрый маготехнический конструкт. Видел указатели расходников, в том числе и алхимических гранат. Они находились в специальных полостях и могли выкатываться или стрелять по принципам пневматики. Огонь, кислота, яд, льдообразующая субстанция. Просто прелесть. Поехали. «Я не могу убивать соклановцев, если мне не угрожает смерть», — вздохнул Тригор, когда первые гранаты выкатились по желобкам и взорвались, заполнив коридор ядовитым туманом. «Также я не уйду с вами. Мне вряд ли осмелится причинить вред. Возможно, лишат должности, может, отправят в ссылку. Но не казнят, ведь я в своем праве. Даже Зантилэний так не осмелится после бегства принцессы убить еще и меня. У них и так будет достаточно проблем. Тригор говорил, а я тем временем занимался более интересным делом под одобрительные крики и визги Лайры. Ей-то уж точно ничего не мешало радоваться боли и смертям тех, кто пришел за ней по поручению братца. Ядовитый туман лишь немного смутил штурмующих, но никак не остановил. Прозвучали заклятия, нейтрализующие отраву, а кто-то и вовсе воспользовался антидотами из собственных запасов. Вот только отрава была лишь началом, а никак не апофеозом. Пшаша! Из лопнувших сфер под давлением вырывался мельчайший порошок, охлаждающий все вокруг до температуры значительно ниже нуля. А там и огонь. Знакомые мне уже алхим-гранаты под действием сжатого воздуха вылетели из кассет, где находились ранее. А вылетев, лопнули. Аккурат в полете, разбрызгивая загорающийся от соприкосновения с воздухом состав. От ледяной и огненный, промораживающий до костей и почти сразу обжигающий потоками всеуничтожающего пламени. Прибывшие сюда по повелению своих господ дракониды горели, орали, взмахивали полыхающими руками и крыльями, походя на сошедших с картин сюрреалистов вечно страдающих грешников. И хорошо еще, что сюда не доходил омерзительный аромат обугливающейся плоти. Визуальные эффекты и без того были на зависть любому фильму ужасов. Маги. Они просто не успели прикрыть всех. Часть, да, но всех. Пришлось отдать на откуп бушующим стихиям изрядную часть. Жаль, не умирающих, у которых к тому же был шанс возродиться. Жаль, что я увидел где-то там, на грани восприятия, Нитока. Уж кого-кого, а его прикрыли сразу, оберегая ценного кадра, закрывая от всех возможных проблем. Конвульсивные подергивания догорающих и спрыснутых для гарантии кислотой тел подходили к концу. Смерть наконец распростерла над ними свои крылья. Я был в этом уверен, ведь просто так опыт не получают, а его, опыта, было много. Уровень. Плюс 5 сразу, а вдовесок еще и особенность безжалостный убийца, дающая легкую ауру страха, видимую игрокам и ощущаемую местными. Теперь как простые обитатели Скорлайга, так и торговцы и ключевые персонажи будут относиться ко мне несколько по-иному, с учетом особенностей расы, положения, принадлежности к тому или иному культу. К примеру, жрецам Лас такая аура придется по душе, а богам света или равновесия вряд ли. Ну да посмотрим еще, как все сложится. Нашел рычаг, дающий возможность усиливать свой голос при передаче его вне стен покоев Лайры, с заметным усилием перещелкнул вниз. Видимо, алхим-составы, поработавшие в коридоре, нарушили тонкую конструкцию, и елейным голосом сообщил. «Ниток, морда твоя безопасная. Это Макс по твою душу. Подойди к дверце, я тебя гостинчиком угощу. Сам ешь, рожа тефлинговская», — последовал ответ столь же ласковым голосом. «Если подавишься, я к тебе даже на могилку приду с друзьями и песнями. А Рейлига тоже захватишь». Вроде он приболел. На все воля богов, возвела глаза к небу хитрая бестия, после чего добавила. «Тенерожденный, отдай девчонку, а я тебе кристаллы, артефакты. Много, куда больше, чем ты от нее в принципе сможешь получить». Не в состоянии удержаться, я банально расхохотался. Ну смешно же, право слово. Продать за наличность серьезные перспективы. Откровенный бред, на который ведутся только полные идиоты. Я уже не говорю про репутацию. Если ты хоть раз сдашь того, кто играет с тобой в одной команде, получишь несмываемое пятно Иуды, которое уже ничем не вытравить. Многие, слишком многие этого не понимают. Потом еще удивляются, почему некоторые разговаривают с ними сквозь зубы, а частенько и вовсе стремятся пнуть ногой по заднице. Мне объяснять не надо. Именно поэтому Нитоку не светило ровным счетом ничего, кроме довольно плоской остроты. «Девочку, говоришь, ладно, будет тебе девочка, да еще какая. Из лучшего борделя во всем Скорлайге, да в праздничной обертке. Специально премию ей выдам, чтоб она тебя лишила наконец невинности. А то, как я погляжу, сперматоксикоз в дурную голову совсем сильно ударил, раз с такими глупостями ко мне пристаешь». Крыть тому было нечем, разве что матерными словами. Потому он лишь махнул рукой своим воякам. «Дескать, ломайте дверь, да поскорее. Готово!» — торжествующе крикнула Лайра. «Можем отправляться. Только, Тригор не хочет уходить. Он так решил. Ему, видишь ли, старые обеты покоя не дают. Переубедить просто нереально, Знаю я таких. Старый упрямец, Тригор. Ты уж попробуй выкрутиться, иначе. Лично говорящих с духами найму, чтобы твою глупую душу даже из самых дальних углов владений Лас вытащили для нотации расстроенной Лаиры. Я никаких прощальных речей произносить не собирался, только пожал руку вояке, после чего собрался было встать рядом с девушкой, чтобы той было удобнее запустить механизм телепортации, но, Макс, я все вещи просто не унесу, часть к себе брось, хорошо, но все не смогу, у меня там тома из тайной комнаты твоего братца лежат, а они недюже легкие, так что платья, и не думай, знаю, о чем вы тут без меня шептались, наряды не отдам, надрываться буду, но с ними не расстанусь, будь проклята мода и ее вечные перемены. Именно из-за них среди полезного груза оказалась еще и чертова уйма изделий портняжного искусства во всем разнообразии. Загрузившись до максимума тем, что показалось мне наиболее ценным, я с улыбкой смотрел на Лаиру, которая уже сгибалась под тяжестью груза, но не сдавалась. «Однако, уходите, они вот-вот прорвутся», — рявкнул Тригор, хотя ничего подобного ему еще не грозило. Просто надоели попытки Лаиры впихнуть невпихиваемые в ограниченный объем, который она могла на себе унести. «Ой!» Одновременно с возгласом драконида метнулась ко мне, чуть было не растянувшись на наборном паркете. Успел ее подхватить, прижать к себе. Вспышка. И, сразу же то самое, уже знакомое ощущение переноса в пространстве. Ушли. И оказались в уже знакомом мне городе Карахе, прямо на улице. Глаза сразу же зацепились за вывеску «Танцующий кхол», на которой, помимо текста, была изображена вышеупомянутая кладбищенская тварь. Видок у нее оказался, поддато упоротый, причем в полный хлам. Глаза в разные стороны, в одной лапе полупустая бутылка, в другой нечто вроде самокрутки, ноги же влекут куда-то вдали, при этом заплетаются. В общем, наглядная иллюстрация к тому, что от местного бухла даже вывеску развезет. Не удивлюсь, если трактир держит кто-то из игроков, то есть тенерожденных. Впрочем, именно туда нам и надо. Я уже собрался было сказать Лаире, куда именно следует идти, когда вибрация с Тимкомпа заставила меня обратить на него пристальное внимание. И правильно, задание спасения принцессы выполнено. Вы получаете опыт, вы получаете награду. Лаира Шернек полностью доверяет вам и готова сопутствовать во всех начинаниях. Уровень, уровень, уровень. Круто. Теперь у меня появилась надежная спутница, дающая к тому же возможность добраться до очень серьезных горизонтов в мире Скорлайга. А раз есть возможность, то я непременно ей воспользуюсь, такой уж у меня характер, и ничего с этим не поделаешь. Ну а помимо этого, я скользящий. Да, именно так, забывать про сей факт никак нельзя. Мне нужно подниматься по нелегкому пути техномага, увеличивать способности восприятия пронизывающих этот мир энергий. Только так я смогу скользнуть обратно, во внешний мир. Там у меня родня, там у меня неоконченные дела, включая месть тем, кто объявил охоту за моим скальпом. Но и там я не собираюсь оставаться навсегда. Лучше уж продолжать проскальзывать между двух миров, беря лучшие от обоих. Это ли не цель? Слишком уж затянул меня этот мир, не такой уж и виртуальный, как кажется многим. Может, он был таким, но сейчас эволюционировал в нечто большее. Есть и другие цели. Загадки. Они прорастают из теней Скорлайга, словно грибы после дождя. Я же люблю под настроение собирать грибы. Особенно такие. Сдается мне, что сумевший проникнуть в суть тайн, неразделимых со Скорлайгом, может достичь намного больше, чем сам в силах представить. Вот и посмотрим, куда заведет меня выбранный путь. Извилистый, сложный, но уж точно не банальный и серый. Иди вперед, Макс, иди вперед. Пошли, Лаира. Ласково прошептал я на ушко дракониде, немного опешившей от резкого перехода из родного замка в центральный район одного из самых больших городов Скорлайга. Мир вокруг нас только и ждет, чтобы его немножко встряхнули. Ты ведь мне в этом поможешь. Я, да, если разрешишь. Уж я-то разрешу, в этом можешь не сомневаться. Приобняв прильнувшие ко мне стервозные, но несомненно милое создание, я сделал шаг вперед, аккурат по направлению к сияющей магическими огнями вывеске. Снова здравствуй, древний город Караха. Я вернулся. И обещаю тебе, город и сам мир, скучно вам не будет. Техномаги, а тем паче тефлинги, очень любят экстремальные развлечения. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге.